— обратился Федышинский к приставу. «Сказал, чтоб хоронили». «Правильно вы сказали», — кивнул пристав. «Покойника мы в Череповец не повезем. Зачем он нам? Пусть сами хоронят».